горит в моих окнах свет. Ты пришла, а ведь я ждал тебя столько лет. Я видел много раз тебя во сне. Ты так же, как сейчас, приходила ко мне. Но недолог был тот сон, и под утро таял он. Лишь во сне проводили мы время вдвоем. Ну, здравствуй, здравствуй, ночная гостья, ведь ты не уйдешь в рассвет. Здравствуй, здравствуй, ночная гостья, ты пришла, а ведь я ждал тебя столько лет. Ну, здравствуй, здравствуй, ночная гостья. Теперь не сможет нас рассвет разлучить. Заходи скорее в дом, я тебе расскажу о том, как я ждал и как верил в свой сон. Над спящим городом взошла луна, гранитным берегам что-то шепчет волна. Далеко еще рассвет, и горит в моих окнах свет.